Именно тогда появляются классические герои Миронова: Хлестаков в 1972 году, Чацкий в 1976. Хлестаков Миронов первым же своим появлением вызывал шок в зале. Он напоминал голодную крысу. Ярко раскрашенные глаза на белом одутловатом лице, взгляд бессмысленный, прилизанные падающие на глаза волосы.